Спустя несколько дней я покинул Новый Орлеан и отправился в долину Рио-Гранде. Сама река впадает в Мексиканский залив у Браунсвилла. В 60 милях от Браунсвилла вверх по реке городок Мишен. Долина простирается от Браунсвилла до Мишена. Полоска земли в 60 миль длиной и в 20 шириной. Эта местность орошается водами Рио-Гранде. До ирригации здесь вообще ничего не росло, кроме мескитовых деревьев и кактусов. А теперь это один из самых богатых сельскохозяйственных регионов Америки. Из Браунсвилла в Мишен идет трехполосный хайвей. Городки долины тянутся вереницей вдоль шоссе. Здесь нет ни крупных городов, ни деревень, просто огромный пригород из хрупких домишек. Долина плоская, как стол. За исключением зерновых, цитрусов и пальм, завезенных из Калифорнии, здесь больше ничего не выращивают. Днем поднимается горячий сухой ветер и дует до самого заката. Долина – страна цитрусовых. Нигде больше, как в этой местности, не растут розовые и красные грейпфруты. Страна цитрусовых – страна преуспевающей недвижимости, туристических стоянок, скоротая время, стариков, ожидающих смерти. Вид долины постоянно менялся, словно это бивуак или карнавал. Лопухи скоро все вымрут, и продавцы дырок от бублика отправятся в освояси в поисках девственной земли обетованной. В 20-е агенты по распространению недвижимости пригнали сюда поезда, битком набитые предполагаемыми клиентами, разрешив им рвать грейпфруты прямо с деревьев и пожирать на месте в качестве бесплатной рекламы. Об одном из пионеров этой спекуляции легенда гласит, будто соорудил он большое искусственное озеро и распродал вокруг него участки. «Воды озера будут орошать ваши плантации!» Как только была заключена последняя сделка, он перекрыл воду и исчез вместе с озером, оставив покупателей сидеть посреди пустыни. Согласно байкам агентов по недвижимости, разведение цитрусов – превосходный досуг для пожилых людей, желающих выйти в отставку и вести простой образ жизни. Хозяину плантации ничего не надо делать. Цитрусовая ассоциация заботится о посадках, сбывает фрукты и вручает владельцу чек. На самом деле цитрус – рискованное предприятие для мелких инвесторов. Некоторое время средний уровень прибыли довольно высок, особенно хорошо идут розовые и ярко-красные плоды. Однако в те годы, когда цены низки или невелик урожай, мелкий предприниматель не в состоянии продержаться. Предчувствие гибельного рока витает над долиной. Ты должен смириться до того, как что-нибудь произойдет. До того, как черная муха погубит цитрусы. До того, как снизится основополагающие цены на хлопок. До наводнения, урагана, заморозков, долгой засухи, когда нечем будет поливать. До того, как пограничный наряд сцапает вас с мокрым грузом. Угроза катастрофы всегда ошивается здесь, навязчивая и настойчивая, как полуденный ветер. Долина когда-то была пустыней и вновь станет ей. Но в промежутке, пока еще есть время, обстряпываешь свои делишки. Старики, протирающие штаны в конторах по недвижимости, бормочут себе под нос. «Да, ничего новенького. Все это я уже видел раньше. Помнится, в 28-м? Но есть и новая особенность. Нечто, никогда раньше себя не проявлявшее. Изменяющий привычный образ бедствия, словно медленное распространение заразы, и никто уже не может сказать, когда это началось. Смерть – это отсутствие жизни. Как только жизнь отступает, смерть и разложение вступают в свои права. Назовите это как угодно – аргон, жизненная сила. То, чем мы должны постоянно подпитываться, так вот все это в долине практически отсутствует. Твоя пища сгнивает прежде, чем ты успеваешь ее донести до дома. Молоко скисает прямо во время трапезы. Долина – это место, где хозяйничают новые силы антижизни. Смерть нависает над долиной невидимым смогом. Местность испытывает неподдельную тягу к мертвечине. Сюда притягиваются мертвые клетки. Гарри Уэст приехал из Миннеаполиса. Скопил 20 тысяч баксов, работая во время войны на молочной ферме. Купил на эти деньги в долине дом с плантацией на окраине Мишена, где обрывалась ирригационная система и начиналась пустыня. 5 акров с ярко-красными и домик в испанском стиле 20-х годов. А сел там с матерью, женой и 2 детьми. Ты мог заметить в его глазах отражение сущности напуганного, сбитого с толку и вконец отчаявшегося человека, который чувствует в своих клетках неумолимое брожение заразы. Он не был болен в то время, но клетки его искали смерть, и Уэс знал это. Хотел все продать и убраться отсюда поскорей. «Чувствую себя как в клетке. Чтобы освободиться от долины, нужно мотать как можно дальше», — говаривал он. Стал кидаться от одного проекта к другому. Плантация на Миссисипи, зимние посадки овощей Мехико. Вернувшись в Миннесоту, занялся заготовкой кормов, вложив в одну компанию деньги и продав в долине свою собственность за бесценок. Но спрятаться от нее так и не смог. Он мог биться, как пойманная на крючок рыба, пока его окончательно не добила бы тяжесть мертвых клеток, и долина не приобщила навек к системе. Он проверялся на всевозможные болезни. Простуда вместо гортани преобразовалась у него в сердце. Лег в клинику Маккеллен, пытаясь строить из себя делового человека, которому не терпится поскорее встать и вернуться к работе. Его планы становились все более нелепыми. «Этот парень ненормальный», — — сказал Рэй, агент по недвижимости. «Не знает, чего хочет. Отныне для Уэста существовала только долина. Ему некуда было больше идти. Другие места стали иллюзорны». Слушая его трёп, появлялось жуткое ощущение, что мест типа Милуоки и в помине не существует. Слегка оправившись, Уэст отправился освидетельствовать овечье пастбище $15 за акр в Аризоне. Вернувшись в долину, принялся строить дом в кредит. Тут что-то неладное стряслось у него с почками, и тело стало переполняться мочой. Мерзким запахом мочевины несло от кожи даже от дыхания. «Уремическое отравление», – констатировал врач, как только въевшийся в стены комнаты запах мочи ударил ему в ноздри. У Уэста вскоре начался припадок, и он умер. Его жене осталась куча обменных векселей между долиной и Милуоки. Она еще лет 10 будет с ними маяться. Все худшее в Америке сконцентрировалось в долине и окаменело. Во всем районе нет ни одного приличного ресторана. Местную еду могут вынести только те люди, которые не чувствуют вкуса того, что едят. Ресторанами в долине занимаются не те, кто готовит пищу или поставляет продукты. Их открывают те, кто решил, что люди будут жрать всегда. Следовательно, ресторан – дело выгодное. В их заведении непременно будет хромированная арматура и стеклянный фасад, чтобы все просматривалось с улицы. Кормят отвратительной штатовской рестораны жратвой. И вот владелец сидит в своем ресторане, глазеет на посетителей. В глазах его тоска и недоумение. Во всяком случае, ему уже не хочется возиться со всей этой забегаловкой, ведь теперь он даже не делает деньги, а просто сидит и смотрит. Куча людей сделала деньги вовремя и спустя несколько лет после войны. Хорош был любой бизнес, как хороши любые акции при растущем рынке. Они воображали себя хитрыми дельцами, тогда как на самом деле попали лишь в полосу удачи. Теперь же в долине пошла черная полоса, и на плаву остались только крупные воротилы. Экономические законы в долине работают как формулы высшей математики до тех пор, пока дело не вмешается человеческая порода. Толстосумы станут еще богаче, а остальные пойдут по миру. Крупные держатели акций вовсе не безжалостны, расчетливы или предприимчивы. Им не приходится думать или что-то говорить. Все, что надо делать, это тренировать ягодицы в перманентной упругости сидячего существования, а деньги сами плывут к ним в руки. Ты либо сливаешься с крупными акционерами, либо выпадаешь из игры и довольствуешься любой работой, которую тебе бросают как кость. Средний класс прочно сидит на мели, наверх же поднимается один из тысячи. Крупные держатели – суть зрители, мелкие фермеры – это актеры. Актер разоряется, если продолжает играть. Однако фермеру приходится это делать иначе. С него взыщет правительство за невыполненные денежные обязательства. Толстосумы владеют всеми банками в долине, и когда фермер разоряется, то банк забирает себе все. Скоро в руках акционеров окажется и вся долина. Она похожа на стол, где по-честному играют в кости. И игроки не могут повлиять на результат, проигрывая или выигрывая лишь по чистой случайности. Никогда не услышишь заявлений типа «так и должно было случиться». Здесь так говорят только о смерти. Событие, которое так и должно было случиться, может быть плохим или хорошим. Но вот оно есть, и о нем нельзя сожалеть или как-то по-своему истолковать. Поскольку все происходящее в долине, кроме смерти, случайно, обитатели вечно цепляются за прошлое, как будто, двигаясь вперед, заключают двухдолларовые пари на приход обратного поезда. Надо было остаться на тех 100 акрах в низине. Надо было сдать им нефтяной участок в аренду. Надо было выращивать хлопок вместо помидоров. В долине вечно скулят себе под нос, наполняя ее атмосферу непрерывным перетиранием повседневного сожаления и отчаяния. Когда я там появился, у меня все еще тянулся постлечебный отходняк. Ни аппетита, ни энергии. Единственное, что хотелось, так это спать. И я дрых. 12-14 часов в сутки. Совершенно случайно удалось купить 2 унции паригорика. Запив их парочкой дураколов, чувствовал себя нормально несколько часов. Когда покупаешь PG, приходится расписываться за покупку. А засвечивать аптеку мне ой как не хотелось. Прежде чем аптекарь просекет фишку, нужно успеть купить как можно больше. В противном случае он пошлет тебя или взвинтит цену. У меня появился компаньон, приятель по имени Эванс. Надо было купить машинное оборудование, нанять фермера и приступить к сбору хлопка. Под него у нас было на двоих 150 акров. Если поле хорошее, то с каждого акра можно собрать кипу хлопка. А каждая, судя по штатовским ценам, оценивалась в $150. Таким образом, гроз стянул на 22 куска. Всю, собственно, работу делал фермер. Мы же с Эвансом через каждые несколько дней приезжали посмотреть, как там наш хлопок. На просмотр уходил около часа. Поля были разбросаны вокруг Эдинбурга, в низинах почти у самой реки. Особого смысла в инспекции не было, поскольку ни один из нас не знал азов этого дела. Мы просто катались по округе, чтобы убить время до 5 часов, когда начинали пить. Каждый день в доме Эванса собирались 5 или 6 завсегдатаев. Ровно в 5 кто-нибудь бил жестяную кастрюлю и орал «Пора выпить!». и остальные подскакивали, как кулачные бойцы при звуке гонга. В целях экономии мы сами делали джин из мексиканского спирта. Смесь этого джина с мартини была на вкус ужасной, и в коктейль добавляли кусочки льда, иначе бы пришлось пропускать его теплым. В жару я не могу пить даже хороший мартини. Так что, готовя напиток, тянучку приходилось изгаляться с сахаром, лимонами, сельтерской, добавляя еще щепотку хинина, дабы создать отдаленный прообраз джина с тоником. Здесь, в долине, о хинной воде вообще никто не слыхивал. Все лето стояла превосходная погода для хлопка. Жарко и сухо день за днем. Сбор начали после 4 июля, и к 1 сентября, крайний срок, все было готово. Вопреки правилам, мы особо не прогорели. Крупные производственные расходы и траты на оправдание собственного существования, а по моим подсчетам каждый месяц в этой долине обходился мне в 700, и это без машины и прислуги, съели большую часть прибыли. И тут я решил, что пора отсюда сваливать. В начале октября пришло письмо от моих поручителей, извещающее о предстоящем через 4 дня рассмотрении моего дела. Я звякнул Тайджу. «Не обращай внимания. Я добьюсь отсрочки», — заверил он. Спустя несколько дней я получил его письмо, где говорилось, что он получил 3-недельную отсрочку, но сильно сомневался в возможностях еще одной. Я дозвонился до него и сказал, что собираюсь в Мексику. «Отлично!» — голос Тайджа звучал неестественно бордо. «Развлекайся эти 3 недели на полную катушку, только к началу суда поспей». Я поинтересовался насчет дополнительной отсрочки. «По правде говоря, вряд ли. Не получается у меня с судьей сойтись. Язва его замучила». Я решил по приезде в Мексику искать зацепки, чтобы там и остаться.